Благодарности. Без Марты и Бориса Белугиных, которые извлекли меня из трясины, куда я не кстати провалился с умою, где находилась моя рукопись, мне ни за что не удалось бы довести до конца свое литературное начинание и представить издателю окончательную версию встречи с Байолами. Посему хочу тепло поблагодарить здесь Марту и Бориса, двух очаровательных людей, сумевших, сохраняя присутствие духа, раздобыть спасительные веревки и доски, а также одеяло в симпатичную шотландскую клетку, укрывшись которым я смог прийти в себя. Не забыл я, разумеется, и Равиля, и Эдмо Маваши, чьими ценными советами пользовался при подготовке к путешествию по Амазонке, а также их друга Далмара Донга, радушно принявшего меня у себя в Асьенде, когда, сбившись с курса, мой самолет приземлился в Буэнос-Айресе. Спасибо Эмилии Форбан, позволившей мне прощальным вечером прикоснуться и поцеловать ее дивную грудь, что вдохновило меня, наконец, на Тельпопика в раю. Граф Литриф и его подруга Людмила представили меня хранительнице архива семьи Марбашвили, так что благодаря их вмешательству мне удалось получить доступ к записным книжкам вулкана Марбашвили, несколько фраз из которых я успел переписать для своей повести «Давно привык укладываться рано», прежде чем архив поглотило землетрясение. Спасибо трем этим лицам и извинения архивистке, чье имя мне не удалось обнаружить в своей памяти, как и ее тело среди развалин. Мой роман «Прощальный вечер» в огромной степени обязан следующим лицам, которых я от всего сердца и благодарю. Улюда Аляомян, Дримли Уравенко, Дрим Лившиц, Белла Камалея, Мейхи Даджанал, Лола Гавракис, Тирьян Балафрон, Идиин Трамезян, Ирина Гам, Ирина Нирванян, Кирюша Гальбар, Дудная Драндз, Миема Кронштадт, Салония Караксян. Без их помощи, подчас точечной и ограниченной, подчас напротив значительной, я не смог бы довести до ума сей писательский замысел. Пусть все они знают, что моя признательность им велика и неизменна. Спасибо Григории Бальзамян, первый посоветовавший мне рассказать о приключениях Микки Шмидтса и его трагической экспедиции к Голубому озеру. Каковая до того, как я выбрал ее в качестве центральной темы «Солнце праведных», не пробудила никаких художественных отголосков и оставалась совершенно неизвестным широкой публике и даже ответственным за сохранность озера органам. Спасибо Джулиусу Ричману, отцу Григории, предоставившему в мое распоряжение почтовую открытку Микки Шмидтса, с которой я смог приступить к своему расследованию. Спасибо Бернардо Бальзамяну, мужу Григория, за то, что не раз подвозил меня от вокзала до своего загородного дома и за благоразумие, с которым удалялся из виллы в долгие послеобеденные часы, когда я обменивался с Григорием самыми интимными доводами, заметно обогатившими в дальнейшем первые страницы «Солнца праведных». Спасибо, наконец, садовнику Григории Бальзамян, Хальфару Шаранугару, которому в один прекрасный день хватило присутствия духа, чтобы задержать Бернарда Бальзамяна в саду, пока мы с Григорией принимали душ и переодевались. Без Диаманты Зарельян, которая подобрала, приютила и привечала меня на протяжении 27 месяцев сплошной депрессии в Пондишере, я бы никогда не написал «Надменной золотой рыбке». Спасибо ей за это. Спасибо и сестре Диаманты Мире Зарельян за чудесные оранжи, подаваемые каждый вечер при заходе солнца. Они внесли свою лепту в мое восстановление и повлияли на принятое мною повествовательное решение. Спасибо Шиве Драхан, которая во время прощального вечера, в тот момент, когда я этого никак не ожидал, сбросила передо мной одежду и была так любезна, что побудила не отстать и меня, прежде чем показать дорогу в номер 801 и со мной туда проникнуть. 16 глава «В на завтра выдры» не могла бы появиться без сладости этой встречи. Эти благодарности были бы, безусловно, неполны без упоминания Мириам Вундерзее, колоссальная политическая эрудиция, которая вкупе с контактами в подрывном мире Северной Европы позволили мне без грубых ошибок затронуть такие темы, как подпольные сети «Белый клык» и «Вальпаличелла», и мир леворадикальных исландских боевиков. Если в мои описания вкрались некоторые несообразности, в этом нет ни грана ее вины. Единственная причина тому – моя авторская неосмотрительность. К драгоценным сведениям, которым без малейших недомолвок поделилась со мной Мириам Вундерзее, мне хотелось бы присовокупить здесь как в равной степени заслуживающую живого и вечного признания ее грацию, смех, доступность в любой момент, как и ее непревзойденную особую «Алла Романа». Среди людей, которым я неимоверно обязан за поддержку в трудные минуты, особое место нужно отвести Татьяне Видаль, ее мужу Олафу и даже их крошке Кармелите за щедрые слова ободрения в мой адрес, когда я, собираясь выброситься из окна, уже перекинул ногу через перила их балкона на 22-м этаже. Без их утешающих, вдумчивых и уместных слов, как и без пронзительных рыданий Кармелиты, я, наверное, так и не закончил бы свой роман «Макбет в раю». Спасибо Роже Шаберу, объяснившему мне правила судоку и игры в го, что пошло на пользу моим персонажам Тимоти Керригану и Франко Сальери в новелле «Голос черепов». Роман накануне пандемии не был бы столь правдоподобен с медицинской точки зрения, если бы госпожа Патрисия Мурабин по прозвищу Пату не продемонстрировала мне, сделающую ей честь беззаветностью шрамы, которые она носит чуть ниже лопаток, в ложбине паха и вокруг лодыжек. Хочется ее за это горячо поблагодарить. Коллекция набитых соломой морских свинок, так интригующая моего сыщика Жульена Горделя в «Прохожих старушках», была некоторым образом предоставлена мне господином и госпожой Альхае из Касабланки. Вряд ли в моих силах отблагодарить их за то, что они впустили меня в комнату, где благоговейно хранится их личная коллекция, позволили ее сфотографировать и не сочли за труд пересказать в подробностях жизнь и основные черты характера каждой из 88 свинок. Когда я отбирал в Центральной библиотеке Сан-Паулу материалы для романа «Крушение на Куругуре», с верхней полки, куда его задвинули вместе с прочими академическими монстрами того же толка, свалился тяжеленный том, и, пролетев на бреющем полете у самого лица, рассек мне лоб. Его автору на протяжении нескольких лет, нещадно передиравшему словари «Тупи Гуарани», чтобы перечислить и откомментировать названия овощей и корнеплодов в современной бразильской литературе, не приходится ждать от меня благодарностей. Зато упомяну Винус Виеру, юную стажерку по книжному делу, которая промокнула мне рану, пока я, оторопев от обилия крови и бессодержательности иных университетских трудов, пролистывал 160-страничную главу, посвященную черной фасоли в межвоенной словесности. Оказав первую помощь, Винус Виера пригласила меня к себе, чтобы вплотную пронаблюдать за рубцеванием раны. Никогда не забуду те несколько ночей, что я провел с нею. Ни запах корицы, исходивший от ее волос, ни до крайности успокоительную дерзость, какой она ласкала мне лоб, и не только. Не выстраивая вертикаль заслуг, горячо благодарю здесь товарищей по заключению, с которыми разделил 40 недель содержания под стражей Джок Якарте, в частности, старшего по камере Муслима Банга, за то, что он не позволил заключенным с нашего этажа меня отыметь и научил тонкостям использования вставленных в пластиковые шашки замедлителей, тонкостям, которые получили дальнейшее развитие в «Прощайте, облака». Пламенная благодарность лицу, уступившему мне место в троллейбусе по маршруту проспект Шаумяна Невский проспект в Ленинграде, что позволило записать со слуха слова песни «Клен», которую мурлыкала рядом со мной Мария Лобанова, каковой я в равной степени признателен за многочисленные сведения о лирических русских песнях, за списки нескольких редких стихотворений Есенина, а также, само собой разумеется, за две чудесные ночи, проведенные в ее компании в гостинице «Ладога». Среди тех, кто помог мне выкарабкаться, когда я никогда не мог закончить «Ад в раю», я вряд ли смогу в полной мере высказать свою признательность братьям Бомпе, чья музыка, сочетающая их славянские корни с напевами Луизианы, так часто меня умиротворяла, чередуясь сама собой с 9 симфониями Густава Малера, композитора, которого я посмертно всем своим сердцем и ухом благодарю. Эти благодарности сильно бы упали в цене, обойдя не стороной Риту Боттичелли, которая проявила инициативу во время прощального вечера, проводив меня в пустынный неосвещенный будуар, чтобы заняться со мной тем, что я описал в 9 главе «Дымов в сумерках». А потом, пока ее муж с тремя своими телохранителями пытался выяснить, куда она делась, спрятавшись со мной в платяном шкафу, где мы не оставили своих занятий. Мне особенно приятно донести до всех свою признательность Пранде Тумарарана, которая не только помогла мне влезть из личного слона султана Лабиби, но и, видя, что мы направляемся в сторону тупика, помогла с него спуститься. Этот эпизод в почти полном соответствии с действительностью можно обнаружить в «Гудбай, Ромео». Без Пранде Тумарарана он бы явно кончился очень плохо. Весьма сожалею, что власти не дали хода моему предложению повторно заселить городские территории, представляющими угрозу видами, как то людоедами, бреттерами, полпотовцами, охотниками за скальпами и черепами. Подобное заселение обеспечило бы в крупных городах куда большее биологическое разнообразие, и я рассчитывал, что оно сообщит реалистическую выпуклость моим романам «Отправной пункт» и «Туннель без конца». Я благодарю запертых на 2 года в одном дортуаре со мною и разделявших мои взгляды постояльцев психиатрической клиники, что они не поддались давлению и поставили свои 6 подписей под петиции, требовавшие этой меры наряду с нашим безоговорочным освобождением. Благодаря протянувшим мне руку помощи Иригаэлю Бюкбол, Даме Бюкбол, Сашке Бюкбол, Андрею Бюкбол и маленькому Абимаэлю Бюкбол мне удалось расчистить строительный мусор, засыпавший после взрыва на соседнем заводе Наталью Бюкбол вместе с необходимыми для нее написания «Бидон-5» материалами и черновиками дневника «Пандемониума». Без их корыстной помощи я бы не нашел в себе смелость вновь приступить к работе над 2 этими книгами. Само собой, разумеется, моя благодарность распространяется и на Наталью, даже если ее состояние не позволило ей внести в расчистку свою лепту. Диодора и Банцер Мальфингаль пустили меня в дом во время знаменитого метеоритного дождя, который с полным на то основанием воспринимался в латвийской Елагве как начальная стадия апокалипсиса. В тот момент я был для них полным незнакомцем и вижу в этом жесть и доказательство, что людской род, несмотря на перечащие обстоятельства и безмерные бедствия, может оставаться вполне достойным уважения даже в больших городах. Благодаря их великодушно распахнутой двери я смог поутру продолжить свою жизнь в том, что осталось от Елагвы, и позже написать окончание 2-й части «Голубого Угана». Пусть Диодора и Банцер знают, что я не забыл и их обоих, даже если из-за охватившего города пожара и воспоследующей паники навсегда их потерял. Спасибо моей сестре Биргит, которая без каких-либо нареканий поддерживала меня на протяжении написания «Превращения убийцы», и ее мужу Роберто, который пусть и не поддерживал, но на следующий год имел терпение вычитать гранки этого импозантного тома, и чьим рассудительным рекомендациям касательно, на первый взгляд, неразрешимых проблем согласования я имел удовольствие следовать. Вряд ли справедливо будет не упомянуть на достойном месте среди тех, кому я хочу засвидетельствовать свою признательность, Рамсеса, пса моей сестры Биргит, который не раз предупреждал меня о приближении незваных гостей и, являя редкую сообразительность, удерживал их на расстоянии, пока я прятал в комнате друзей, откуда мог не подавать признаков жизни. Спасибо Лайле Дромшель, Марион Торбинян и Джинни Мурмадюк, под влиянием алкоголя или по каким другим причинам, хором обещавшим мне во время прощального вечера дать отведать услады своих восхитительных тел. Обещание это они не сдержали, но оно запечатлелось во мне навсегда, и меня глубоко трогает уже сам факт его провозглашения. Сцены тропического ливня из романа «Потоп» были бы лишены правдоподобия, не вслушайся я с вниманием в объяснение госпожи Моргенплат, метеоролога при бельгийском консульстве в Гонконге, которая скрупулезно исправила все мои неточности касательно тайфунов и после устроенного консулом фуршета предоставила доступ к относящейся к тропическим штормам и циклонам в Юго-Восточной Азии секретной документации консульства и Бельгии в целом. Не могу оставить в тени малыша Петю, сына моих стародавних однокашников по службам, ныне отошедших от всяких дел и ведущих самую обыденную жизнь под обликом Маши и Стефана. Когда я приступил к первой главе «Лиц на заводе», Петенька как раз начинал говорить. Разговоры с малышом и его многочисленными четвероногими друзьями оказали ощутимую помощь в обрисовке характера Дублана, мальчика, которого убийцам из «Лиц на заводе» так и не удалось поймать. Я, само собой, желаю маленькому Пете, чтобы он тоже ускользнул от убийц. Буди он им придет в голову в отместку на забытые преступления его родителей, в один прекрасный день отправится на его поиски. Спасибо сотруднице архива Пражской синагоги А.Т., которая, отчаявшись найти со мной достоверную дату рождения Франца Кафки, позвала меня в ближайший кабачок перекусить на скорую руку и, возможно, согласилась бы, чтобы я проводила ее до дома, каковой располагался не слишком далеко отсюда, если бы туда внезапно не заявился ее дружок и не дал понять, что намерен заняться этим сам. Спасибо моему издателю той поры, Малькольму Окада, который посоветовал назвать первый роман «К смычке мяс», тогда как я склонялся к названию «Этюд о двойственности». Когда я окончательно запутался в лабиринтах рассуждений, не суливших моему детективу Горацио Хиршу восстановить нить событий, хозяин кафе на улице Героев-Сапожников, заметив, что я сбит с панталыку, без спроса подал мне пятую порцию горячего вина с корицей. Выпив сие укрепляющее питье, я решил упразднить в 13 главе «Моритуре» все побочные разглагольствования и прикончить Горацио Хирша, что пошло на пользу общей читаемости сочинения. Поскольку хозяин кафе с улицы Героев-Сапожников, безусловно, причастен к этому ключевому драматургическому повороту, я обязан включить его в список лиц, которым адресую свои благодарности. Адресую свои вечные или, по крайней мере, длительные благодарности и мадам Таращенко, с которой часто разговаривал по телефону, когда был на карантине в Бишкеке, в госпитале, расположенном как раз напротив родильного дома, где она работала секретарем при враче, и которая оставалась моим единственным настоящим собеседником на протяжении 3 долгих недель принудительной изоляции. Содержание наших бесед отчасти воспроизведено в повести «Хаос в Киргизии», как и описание «Баранины на вертеле», каковую она не раз любезно передавала в мою, возможно, чумную палату. Пришла пора с преогромнейшим пылом и чувством поблагодарить Еленю Ям и Мимну Агальдибюк, без чьей помощи я бы ни в жизнь не выбрался из Риги, в которой меня заперли их кузены и по совместительству сутенеры. Рискну предположить, что без их категорического вмешательства мои дальнейшие публикации носили бы посмертный характер. Не забуду до самой смерти родинку, оживлявшую левые ягодицы одной из них, к сожалению, не припомню, чью именно. Мои трепетные благодарности в равной степени адресуются и Марте Гальданской, которая в период, когда я писал «По левому борту Титаника», была известна под другим именем и не откликнулась бы ни на Марту, ни на Гальданскую. Она пришла бы в негодование, будь публично упомянута, но я уверен, что если она прочтет эти строки, то обязательно себя узнает. Сортировщики багажа в аэропорте Манагуа, потерявшие 3 чемодана моих рукописей, равно как таинственная пассажирка с рейса Манагуа-Тегусиогальпа их унаследовавшая, не воздержавшаяся возвратить, лишив тем самым меня плодов 5 лет работы, заслуживают быть здесь упомянутыми, но, как поймет всякий, вряд ли могут рассчитывать на благодарность. Я благодарю Абеля Дороданского, Дональда Бокса, Рома Маршадяна, Олега Стрельникова, Чика Рауша, Анабеллу Жанвье, Ильду Лорка, Гамаля Третьякова, Симона Татха, Жека Ферикале, Урбана Завалевского, Анри Лубье, Фернанду Саури, Мину Легален, Марусю Бегиян, Уилфреда Рибера, Норманда Хедрада, Хуберта Плессанье, Лорана Удена, Жана Клода Камерона, недоброжелательная критика которых, куцые злобные рецензии и непростительное молчание внесли весомый вклад в неуспех моих книг и мое препровождение в лоно корпорации трудных авторов, которой я не принадлежу и не испытываю ни малейшей симпатии. Зато я более чем признателен Лизе Паваротти, которая открыла мне дно Вальпараиуса и сумела меня оттуда вытащить, когда дела приняли дурной поворот. Благодаря ей я избежал 3 взбучек в матросских притонах и 18 ударов ножом, обещанных мне лоцманом контейнеровоза «Риголетто», в результате изрешетившим моего мимолетного собутыльника Рама Аквилина. Шлю Лизе Паваротти ностальгический привет, ибо без ее участия в моем романе «Школа бандитов» не появился бы светлый образ безымянной проститутки. Что же до вдовы Рама Аквилиона, хотя я вряд ли смогу умерить ее печаль, все же выражаю ей свое глубокое соболезнование. Лена Бабенко присматривала за моими туалетными принадлежностями и записной книжкой с адресами на протяжении моей экспедиции в запретную зону Чернобыля. После принятого у нее, чтобы прийти в себя душа, я с удовольствием обнаружил свой лосьон после бритья, а также чистые простыни, между которыми она тут же и проскользнула. В самый что ни на есть подходящий момент и без малейших упреков моей радиоактивности. За этот присмотр и едва ли ожидаемое мною событие Лена Бабенко остается в моей памяти в качестве примера бескорыстного украинского великодушия и нежности. Я проявил бы чудовищную неблагодарность, если бы не воспользовался случаем от всей души поблагодарить за труды театральную труппу «Чудесные денечки», которая имела смелость включить в свой репертуар мою единственную пьесу «Джан пробуждается». И отыграв ее 2 вечера кряду безукоризненно пустым залом, тем не менее настояла на 3-м представлении в следующую субботу, не отказывая себе в удовольствии и не придавая значения очевидному отсутствию зрителей и в этот раз. Все было бы совсем по-другому в тех моих книгах, где на сцену выведена незрячая, если бы не поддержка влиятельной ассоциации слепых Северной Канады, предоставивший в мое распоряжение набранные шрифтом Брайля сочинение о непризнанных методах дальней связи в условиях снежных бурь. Впрочем, мне не удалось бы расшифровать эти тексты без ушлых пальцев библиотекарши Нунран Лонсдейл, которая разрешила называть ее просто Нун и переводила с Брайля с поразительным проворством. Нежный, незабываемый голос Нунран Лонсдейл до сих пор звучит у меня в ушах. Стоит мне вспомнить об этих часах наших усидчивых занятий. Я так и не использовал почерпнутые при этом сведения и сожалею, что оставил вот так среди завываний пурги и без возможности позвать на помощь мою героиню Марию Бахман. Но в той же книге «Тучи над Мадлен Пол Пот» ведущий монолог перед деревенским дурачком молодой слепой легко узнать Нунран Лонсдейл. Спасибо моему другу Фреду Чангу, который обнаружил для меня постоянный адрес безумного араба Абдулы Аль-Хазреда, автора «Некрономикона», и настоятельно пробуждал убедиться на месте, что эта книга существовала на самом деле, что ее прославленный составитель не скончался в 743 году в Дамаске и не был ни безумцем, ни выдумкой. По малодушию я не спешил объявляться в Брюсселе, в доме номер 9, Парю Монтань-о-Шадрон. где, согласно Фреду Чангу, в довольно просторной квартире обитал поэт. Зато я взял на заметку это шикарное жилище, в котором не оказалось ничего лавкрафтовского, и описал его в романе «Новая жизнь». По ходу прощального вечера красотка Эмилия Тольятти откликнулась на мои авансы, и нам удалось на 3/4 часа уединиться в ванной комнате на 8-м этаже и чудесным образом перепихнуться. За то, что произошло за время нашего уединения, за волосы Эмилии Тольятти, разлетавшиеся вокруг меня во все стороны, за ее находчивость и непринужденность в выступлении, как и за слова, произнесенные ею, когда мы спускались обратно на этаж, где проходил прием, я навечно сохраню признательность к этой исключительной женщине. Признание в любви, которое она прошептала мне на ухо в лифте, воспроизведено, пусть и сознательно, в не столь личностной форме, в самом конце проблесков в трюме. Не оставлю в тени и акробатов из цирка Сапата, с которыми встретился на экскурсии по достопримечательностям империи инков и вмешательство которых сыграло решающую роль, когда я заработался над романом «Мэлон в раю», точнее, в тот момент, когда довольно безрассудно захотел испытать, насколько успешно мой герой Мордехай Мэлон может бороться с головокружением, и завис в полубессознательном от страха состоянии между Уайна Пикчу и Мачу Пикчу в 5 метрах под ближайшей тропинкой. Акробаты составили живую цепочку и спасли Мордехая Мэлоуна, меня самого и грядущую книгу. Трепетное спасибо ради Петигра, Милии Сантаден, Вики Мюллер, Анастасии Луковой, Раи Урдук. Они знают за что. Не принято благодарить тигров, тем не менее выражу свою благодарность паре тигриц из зоопарка в Сингапуре. Двум великолепным животным, которым я вторгся как-то ночью, после обильных возлияний в компании некого Марио Бумампутрака, утверждавшего, что он выпьет больше виски, чем я, Маотая. Ощутившись в загоне и сообразив, что выпить нам больше нечего, мой спутник начал ко мне цепляться. Самец зарычал в своей клетке, но выходить к нам не стал, в отличие от двух самок, которые, судя по всему, заинтересовались нашими пьяными разборками. Я благодарю этих могучих существ за то, что они без проволочки встали на мою сторону, растерзав Марию Бумапутрака и сочтя при этом отталкивающим мое насквозь пропитанное парами Маотая дыхание. Поделив Марию Бумапутрака, они предоставили мне пересечь загон в обратном направлении, а потом медленно перелезть через колючую проволоку, отделявшую его от остального мира. За эту ко мне благосклонность, кажется, необходимо их здесь упомянуть. Я, понятное дело, не благодарю телеведущего Омера Фараона, он знает почему. Спасибо госпоже Василии Саарфадин, присматривающей за таинственным кладбищем птиц в Буфарике, не только за то, что она провела между могилами меня, когда я сбился с пути, но и за то, что попыталась сымитировать для меня неблагозвучное пение лысого ибиса, что разубедило меня вводить его пение в последней части «Ракуш-коновалом», где ибисы и без того играют немаловажную роль. Чувствуя себя в долгу перед своими незрящими друзьями Ириной и Виктором Дербакчеевыми, которые в продолжении «Вологодской резни», отчет о которой я попытался представить в книге, названной «Последний расстрел до могилы», час за часом передавали мне незаменимые патроны и обоймы, по вполне очевидным причинам, будучи не в состоянии принять в перестрелке более деятельное участие. На протяжении 19 лет я поддерживал любовную переписку с горячо оплакиваемой Наденькой Ким. Спасибо ее мужу Ким Бён Чуну, который предложил вернуть 2 чемодана моих писем. Чемоданы пропали в процессе транспортировки, и, пожалуй, судьба проявила мудрость, распорядившись подобным образом. Меня замучила бы совесть, включи я их в эпистолярный роман «Будущая вдова». А с другой стороны, мне было бы не по себе, что они прозябают на чердаке, плачевным образом ветшая в пыли и забвении. В то время как это столь приятный в составлении список, несмотря ни на что, должен кончиться. Мне жалко, что в нем не значится несколько тысяч людей, включая, само собой, и моих читателей, которые в той или иной степени самим своим анонимным присутствием связаны с тем или иным эпизодом романа. Или помогли мне не потерять уверенность. Или индивидуально, или коллективно изменили мое мировосприятие. Из этой чуть ли не бесчисленной толпы, ибо к тысячам живых я добавлю миллионы мертвых, мне бы хотелось извлечь как несущего знамя их всех, всех и каждого, как получающего на их всех и каждого имя мою громадную признательность Герасима Прокофьева, справку о котором я воспроизвожу в том виде, в каком ее можно найти в официальном списке казненных на Бутовском полигоне. Прокофьев Герасим Иванович родился в 1880 году, Московская область, Загорский район, деревня Галыгина, русский, образование низшее, беспартийный, вторая городская больница, санитар приемного покоя. Проживал: Москва, Большая Калужская улица, дом 22, корпус 5, квартира 45А. Арестован 1 марта 1938 года. Приговорен тройкой при УНКВД по Московской области 3 июня 1938 года. Обвиняется в том, что в декабре 1937 года уничтожил врученную ему брошюру «Положение о выборах в Верховный Совет СССР» и высказал недовольство в связи с увеличением рабочего дня. Расстрелян 27 июня 1938 года. Место захоронения – Московская область, Бутово.